Глава седьмая. «Сын за отца не отвечает», — вспомнил я историческую фразу. Слова Сталина, 1878-1953, сказанные им 1 декабря 1935 года на совещании комбайнеров. Выступавший Тильба заявил: «Хоть я сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян». «Сын за отца не отвечает», — перебил его Сталин. Увы, последовавшие позже репрессии продемонстрировали иное. «Пафосная демагогия», — вскипел Брагин. «Скажите-ка людишкам, что ваш отец — серийный маньяк. Да посмотрите на их реакцию». И Маргарита никогда бы не поверила, что я не знал правды о Пискунове, бросила бы меня, не пожелав жить с отпрыском убийцы. В общем, я купил у Фочкиной красивую родословную, показал ее Рите. Она бросилась мне на шею, и мы помирились. Понимаете? Я кивнул. «Вы похоронили правду, а та вылезла из-под надгробья, пришла флешка с мультфильмом». Кивнув, клиент опять начал рыться в сумке. «Когда я устроил мать в пансион, с деньгами у меня стало трудно. У нас с женой так повелось, что совместный отдых оплачиваю я. Живем мы на средства, заработанные супругой, а расслабляемся на мои. Я стараюсь накопить, чтобы слетать в интересные места. Мы побывали в Кении, на Маврикии, на Галапагосских островах. Но в этом году интернат опять поднял цену. У меня на счетах маленькая сумма. А Рита планирует на зимние каникулы посетить Австралию, куда на одних билетах разоришься. Жена ведь летает только бизнес-классом. Придется брать в долг. Ясно, в каком я настроении?» Артем снова пшикнул себе в рот из баллончика. Макс воспользовался тем, что он замолчал. «Некто знает правду про убийство Плотникова, и сейчас этот человек издевается над тобой». «Изощренным образом», — подхватил Брагин. «Слушайте, что дальше было». Через неделю после получения письма я пошел в супермаркет. Брожу по залу, складирую продукты в тележку. Время позднее, магазин пустой, играет музыка. Вдруг мелодия стихает, и нежный женский голос произносит: «Артем Брагин, я знаю, что сделала Анна Сергеевна. Скоро всем это расскажу. Чтобы избежать позора, вам лучше повеситься». У меня по спине пот потек. Я уронил пакет, который в руке держал. Забыв про тележку, поспешил к кассе, спросил, где вход в радиорубку. «Хочу объявление заказать». У микрофона сидел парень. Я на него накинулся с вопросами, потребовал сказать, что за женщина недавно выступала. А тот удивился. «Вам показалось. Я тут один. Последний человек ко мне заходил в 20:07. У нас все строго. Если хотите, чтобы информация прозвучала в эфире, сначала оплатите ее. Я занесу ваши данные в журнал, прикреплю чек. Это в случае, если граждане, например, просят ребенка найти. А когда кто-то хочет свой товар прорекламировать, надо обращаться в пиар-отдел. Никаких баб сегодня вообще не было. Одни мужики приходили, трое. И объявление я делаю сам. Заказчики к микрофону не допускаются». Больше никакой информации я от парня не добился. Вышел из радиорубки и поинтересовался у кассирши, слышала ли она женский голос, делавший странное объявление. Девушка отмахнулась. «Целый день то музыка, то реклама крутится. Я на это внимания не обращаю, иначе с ума сойдешь». Спустя еще неделю меня тормознул гаишник, поймал на МКАДе, потребовал права предъявить, багажник открыть. Никаких нарушений не обнаружил, вернул документы и козырнул: «Артем Глебович, следуйте по своему маршруту. Я знаю, что сделала Анна Сергеевна, скоро об этом всем расскажу. Чтобы избежать позора, вам лучше повеситься». Я растерялся, онемел, остолбенел. А гаец тем временем сел в служебную машину, сирену включил и унесся. Придя в себя, я добрался до поста ГИБДД, зашел в будку, где сидели двое полицейских. Сказал: «Парни, меня 5 минут назад один из ваших тормознул и хрень понес. Похож на пьяного. Вытащил из моих прав фотку жены с ребенком, забрал ее себе. Можно найти этого патрульного?» Они мне стали вопросы задавать. Как фамилия сотрудника, номер его машины, есть ли свидетели происшествия, потребовали внешность описать. А я стою дурак дураком. Мужик тот представился скороговоркой. Тачка у него была с люстрой. На номер я не посмотрел. И морду его не разглядел. Помню только, что фуражка на башке была. Про свидетелей вообще смешно. Поток машин мимо несся. Прошла пара дней. Я из кафе, где обедаю, вышел. Ко мне на улице девочка подбежала, лет 13, пропищала. «Скажите, пожалуйста, где переулок Звонкова?» Я, кретин, давай объяснять. Она внимательно выслушала, поблагодарила, отошла на пару шагов и вдруг крикнула. «Дяденька, я знаю, что сделала Анна Сергеевна. Всем об этом расскажу. Чтобы избежать позора, вам лучше повеситься». А затем шасть в метро. Я опять обомлел. Но вскоре в себя пришел, бросился за ней в подземку, надеясь догнать. «Да куда там?» Артем махнул рукой и замолчал. «Девочка своего имени не назвала?» «Никаких особых примет мой друг не помнит. Одежду и внешность описать затрудняется», — добавил Воронов. «Но это еще не все. Тема, расскажи про Емелькину». Брагин потянулся к сумке. «Хватит таблетки жрать», — остановил его Макс. «Это же не конфеты. От того, что химией наглотаешься, лучше не станет. Наоборот, совсем голова варить перестанет». «Кто такая Емелькина?» — спросил я. «Оксана Федоровна, мой главбух», — мрачно объяснил Артем. «Я после встречи с той девчонкой покой потерял. От каждого телефонного звонка дергался, спать перестал, купил таблетки от нервов. В пятницу пришла ко мне в кабинет Емелькина. Начали мы дела обсуждать. Часа полтора потратили, потом она документы собрала, к двери потопала. А на пороге обернулась и выдала. «Артем Глебович, я знаю, что сделала ваша...» Договорить Емелькина не успела. Я на нее бросился, принялся за плечи трясти, закричал: «Говори, сука, кто тебя нанял меня доводить? Имя назови!» Она вырываться стала, завизжала, бумаги выронила. Лена, моя секретарша, без разрешения в кабинет внеслась, затем юрист Сергей примчался. Меня от главбуха оторвал и увел ее. Лена, не посоветовавшись ни с кем, вызвала скорую. Хорошо, хоть ума хватило не в муниципальную службу обратиться, а в ту, где у нас с женой полис куплен. Уж не знаю, чего мои подчиненные доктору наболтали, но тот сразу завел. Вам нужно обратиться к невропатологу. Брагин вновь выхватил из сумки баллончик и судорожно запшикал себе в рот. Идиот в халате укол мне вкатил. Я лег на диван и заснул, примерно на час. Потом очухался, умылся, поспешил к Емелькиной. Она, как меня увидела, ногой под столом задергала. Я сразу понял, охрану хочет вызвать, тревожную кнопку нашаривает, — сказал ей тихо. — Прости, Оксана, не знаю, что случилось. Можешь сказать, что ты после совещания в кабинете сказать собиралась? И что выяснилось? У нас работает Галя Макарова, одинокая мать. Сынишку без элементов воспитывает, я ей симпатизирую. Нет, нет, никакого секса, простое человеческое сочувствие. Я сам из неполной семьи, знаю, как женщины жилы рвут, чтобы ребенка прокормить, одеть, выучить. Макарова не лучший сотрудник, не очень внимательна. Но я, если ее ошибку увижу, вызову Галю к себе, пропесочу по-тихому и все. Остальные-то служащие за огрехи на собрании по полной получают, их штрафуют, а у нее деньги не срезают. Не поднимается у меня рука и так от не очень большой зарплаты кусок отхватить. До главбуха неведомыми путями дошло известие об очередном косяке Галины. Вот она и решила мне в глаза правду сказать. «Я знаю, что сделала ваша любимица. Перепутала стройплощадки, взяла пробы грунта не там, где следовало». «Да, конфуз получился», — подытожил я. Артем показал на пульт, лежащий на письменном столе. «От кондиционера? Можете включить. Жарко очень». «Лучше форточку приоткрою», — сказал Макс и направился к окну. Брагин поежился. «Я в тот же день обратился к врачу. Тот навыписывал таблеток, а от них у меня сонливость появилась. Отправился к гомеопату, получил этот спрей, вроде ненадолго помогает. Еще пилюли из трав глотаю, но мне все равно нехорошо. Я постоянно жду встречи с кем-то вроде того гаишника или девчонки. В магазин хожу с опаской, радио в машине не включаю, телевизор смотреть перестал. Повсюду мерещатся люди, которые ухмыляются, перемигиваются, шепчут. Я все знаю. Сегодня вышел из ванной, слышу, мобильный трезвонит. На дисплее номер странный, много нулей. Но ко мне ведь заказчики со всей страны обращаются. Беру трубку, а там шепот. «Артем Глебович, я знаю, что сделала Анна Сергеевна. Всем скоро расскажу. Лучший для вас способ избежать позора — повеситься». У меня же в глазах потемнело. Рита кричит: «Тема, иди завтракать!» А у меня ноги к полу приросли. Еле в себя пришел, есть пить не стал, на работу полетел. Велел службе безопасности выяснить, кто звонил. Секьюрити сообщили: «С вами связались из телефона автомата на вокзале. Ничего об абоненте сказать невозможно». Я отключил трубку. Поменяю номер сотового. Максим по понятным причинам помочь мне не может. Он посоветовал обратиться к вам, Иван Павлович. Необходимо отыскать сволочь. Возьметесь? Следующие 15 минут мы утрясали финансовые и другие вопросы. Потом Артем спросил: «Как действовать станете?» «Четкого плана пока нет», — ответил я. «Надо подумать. Гаишника и девочку я навряд ли найду, а вот официанта из кафе и радиста супермаркета хорошенько расспрошу. Скажите адреса кафе и магазина. Ресторан находится на Третьей Полянской, прямо у многоэтажного бизнес-центра. Гастроном на улице Краснова, называется то ли Незабудка, то ли Тюльпан. Можно воспользоваться вашим туалетом?» — на едином дыхании выпалил клиент. «Третья дверь налево от кабинета», — пояснил я. Артем вскочил и, не забыв прихватить сумку, испарился. «И как тебе Брагин?» — полюбопытствовал Макс. Я вынул из стола печать. «Или у него мания преследования, или кто-то правда хочет довести мужика до суицида». «Артем никогда не был психом», — поспешил возразить друг. «Мы раньше много общались. Я бы заметил отклонение». «Душевный недуг не всегда врожденный. Он может проявиться спустя много лет после того, как ребенка принесли из роддома», — вздохнул я. «Звучит обнадеживающе», — хмыкнул Воронов. «Ты уж постарайся. Брагин хороший мужик». «Странно, что ты раньше меня с ним не знакомил», — запоздало удивился я. «Ни разу Артема на твоих днях рождения не видел». Воронов встал. «Жизнь нас развела. Последние годы мы с ним лишь созванивались». Я шлепнул на договор с клиентом печать. «И ты никогда о Брагине не упоминал? Вот, например, Геннадий Полубояринов. Мы с ним тоже за одним столом не сидели, но я в курсе, что он недавно машину новую купил, что у него родился сын. Или Степан Кривицкий, тоже ни разу в лицо его не видел, однако слышал от тебя про его развод с женой. Знаю, как ты ему адвоката искал. Не хотел, чтобы супруга Степана на улицу выперла. А в отношении Брагина тишина? Ваня, вокруг меня полно людей, о которых ты понятия не имеешь», — улыбнулся Макс. «Зато я всегда тебе о своих бабах докладываю, и если новая появляется, сразу ее демонстрирую. А как поступаешь ты? Шифруешь почище Штирлица. Сколько раз я тебе звонил вечером, спрашивал, чего поделываешь?» И слышал: «Спать лег». А фоном к разговору слышал тихий женский смех. «Просто я не считаю нужным сводить тебя с дамами, которые являются малозначимым эпизодом в моей жизни», — начал оправдываться я. «С некоторыми женщинами у меня романы больше 3 месяцев не длились». 90 дней, это же почти брак», — засмеялся Воронов. «Интересно получается. Ты не желаешь меня с подружками знакомить, а я забыл тебе доложить про приятеля, с которым 100 лет не встречался. Короче, не хватает в наших отношениях доверия. Хочешь поговорить об этом? Или лучше пойдем на совместный прием к психотерапевту?»